Как вести себя дома? Дома каждому надлежит вести себя пристойно, дабы не огорчать ни себя, ни окружающих. Порядочный человек никогда не ломает свою мебель в ночное время, чтобы не нарушать сон соседа. Он делает это днем, причем заводит граммофон, чтобы никому и в голову не пришло, чем он, собственно, занимается. Если мебель взята на прокат, он страхует ее в страховом обществе. Вообще он ведет себя весьма солидно. Если он бьет тарелки или бутылки, то кидает их на ковер, чтобы заглушить звон и не приводить в отчаяние жильцов нижних этажей. Разумеется, если его квартира расположена над подвалом, можно бить тарелки прямо об пол, выяснив предварительно, не спустился ли кто в подвал за углем. Со своими гостями он обходится по-дружески, а коли уж выйдет конфликт, всегда старается вышвырнуть гостя так, чтобы не повредить дверей. Ругаться в этот момент можно лишь по-французски или по-английски. Если хозяин этими языками не владеет, он выпроваживает гостя молча. Истинный джентльмен никогда не станет рвать воротничок или жилет того, кого прогоняет за шею. Он просто хватает его правой рукой за кисть левой, вывертывает назад и, приподняв его сзади левой рукой за брюки, выносит из квартиры, корректно попросив при этом открыть дверь свободной правой рукой. Если дело дойдет до бокса, хозяину не следует снимать при госте пиджак. Совершенно недопустимо, чтобы у гостя пропадали часы или кошелек. Дома всякий обязан следить за порядком и стараться не плевать на пол или в потолок. Наш дом должен быть для нас священным.